Глава 54. А в недрах хранилища номер 10 Роберт Лэнгдон повторял в уме итальянские числительные, вглядываясь в почти неразборчивый текст. Милли, ченто, уно, дуа, тре, чинкванта, 1101, 2, 3, 50. Надо найти хоть какое-нибудь число, любое, будь оно проклято. Закончив просмотр, Лэнгдон взял лопатку, чтобы перевернуть страницу. Поднося инструмент к пачке листков, он почувствовал, как дрожат его пальцы. Еще через минуту он вдруг увидел, что перелистывает страницы руками. Недостаток кислорода начинал влиять на его поведение. «Вот это да», — подумал он, ощущая себя преступником, — «гореть мне в аду для архивистов». «Давно пора», — сказала Витория, и, увидев, что ее спутник перешел к ручной обработке рукописи, отложила в сторону лопатку. «Есть что-нибудь?» — с надеждой спросил Лэнгдон. «Ничего похожего на математику», — покачала головой Витория. «Я понимаю, что скольжу по поверхности, не вникая в текст, но ничего даже отдаленно похожего на ключ не вижу». Перевод каждой очередной страницы давался со все большим трудом. Степень его владения итальянским языком, мягко говоря, оставляла желать лучшего, а мелкий шрифт и архаичные обороты речи сильно осложняли работу. Витория, справившись со своей порцией листков значительно раньше Лэнгдона, печально следила за тем, как тот переворачивает страницы. Покончив с последней страницей, американец выругался себе под нос и посмотрел на девушку, которая в тот момент внимательно изучала листок, держа его перед самыми глазами. «Что вы там увидели?» — поинтересовался он. «А вам не попадались сноски?» — в свою очередь спросила та, не отрывая взгляда от рукописи. «Не замечал. Почему это вас интересует?» «На этой странице есть одна. Сноска едва заметна, так как оказалась на самом сгибе». Лэнгдон вытянул шею, чтобы посмотреть, о чем говорит Витория, но не увидел ничего, кроме номера страницы в правом верхнем углу листка. «Том номер 5» было начертано там. На то, чтобы заметить совпадение, ученому потребовалось несколько секунд. Но даже уловив его, он решил, что догадка выглядит притянутой за уши. «Том номер 5. Пентаграмма. Сообщество Иллюминати». «Неужели иллюминаты решили поместить ключ на 5-й странице?» — думал американец. В окружающем их красном тумане, казалось, мелькнул слабый лучик надежды. «Есть ли в сноске какие-нибудь цифры?» «Нет, только текст, одна строка, очень мелкая печать, почти неразличимая». Вспыхнувшая была надежда сразу погасла. «Это должна быть математика», — упавшим голосом сказал он. «Лингва пура». «Знаю», — неуверенно согласилась она. «Однако думаю, что вам следует это услышать». Теперь в ее голосе слышалось волнение. «Давайте». Вглядываясь в листок, Витория прочитала. «Уже сияет свет, сомнение позабудь». Таких слов Лэнгдон совсем не ждал. «Простите, что?» «Уже сияет свет, сомнение позабудь», — повторила Виктория. «Уже сияет свет?» — вдруг выпрямившись во весь рост, спросил Лэнгдон. «Да, здесь так и сказано. Уже сияет свет». Значение этих слов, наконец, дошло до него. «Уже сияет свет». «Это прямо указывает на путь просвещения, на тропу света», — подумал он. Мысли сбивались, и ему казалось, что его голова работает как двигатель на плохом бензине. «А вы уверены в точности перевода?» «Вообще-то», — сказал Витория, глядя на него как-то странно, — «это, строго говоря, вовсе не перевод. Строка написана по-английски». На какую-то долю секунды Лэнгдону показалось, что акустика хранилища повлияла на его слух. «По-английски?» Витория поднесла листок к его глазам, и в самой нижней его части Лэнгдон увидел строку «Уже сияет свет, сомнение позабудь». «Английский?» Как могла попасть написанная по-английски фраза в итальянскую книгу? Витория в ответ лишь пожала плечами. От недостатка кислорода она тоже начинала чувствовать нечто похожее на опьянение. «Может быть, Они считали английский язык этим самым «lingua pura». Английский считается интернациональным языком науки. Во всяком случае, в ЦЕРНе все общаются между собой только по-английски. Но в 17 веке дело обстояло совсем по-иному, не согласился с ней Лэнгдон. В Италии на этом языке не говорил никто, даже... Он замер, осознав смысл того, что собирается произнести. Даже служители церкви. Теперь его мозг ученого работал на полных оборотах. В 1600-х годах Лэнгдон стал говорить гораздо быстрее. Английский был единственным языком, который оставался вне интересов Ватикана. Клир общался на итальянском, немецком, испанском и даже французском, однако английский оставался Ватикану абсолютно чуждым. Церковники считали его испорченным языком вольнодумцев и таких нечестивцев, как Чосер. Джеффри Чосер, 1340-1400, английский поэт. Его кентерберийские рассказы являются одним из первых литературных памятников на общеанглийском языке. И Шекспир. Лэнгдон неожиданно вспомнил о четырех клеймах братства Иллюминати. Легенда о том, что клейма представляли собой отлитые из металла английские слова «земля», «огонь», «воздух» и «вода», наполнялась новым и совершенно неожиданным смыслом. «Значит, вы полагаете, что Галилей мог считать английский язык lingua pura, потому что им не владели в Ватикане?» «Да». «Или, может быть, Галилей таким образом просто хотел ограничить число читателей?» «Но я не вижу здесь никакого ключа», — возразила Витория. «Уже сияет свет, сомнения позабудь». «Что, черт побери, это должно означать?» «Она права», — подумал Лэнгдон. «Эта строка нам ничем не помогла». Но, повторив фразу в уме, он вдруг заметил в ней нечто необычное. «Любопытно», — подумал он, — «неужели это правда?» «Нам надо уходить отсюда», — хриплым голосом произнесла Витория. Но Лэнгдон ее не слышал. «Уже сияет свет, сомнения позабудь», — снова и снова повторял он про себя. «Но это же чистый ямб, черт побери!» — воскликнул он, еще раз подсчитав ударение. На какой-то миг Лэнгдон словно оказался на уроке английского языка в Академии Филлипс Экзетер. Этот урок запомнился ему страданиями звезды школьной бейсбольной команды Питера Крейера. Парень потел, пытаясь назвать количество ударных слогов в пентаметре Шекспира. Учитель, он же директор школы, по имени Бассел, вскочив от негодования на стол, ревел: «Пентаметр! Крейер, пентаметр! Припомню форму домашней базы на бейсбольном поле. Сколько углов у Пентагона? Не помнишь? Так я тебе подскажу. У Пентагона 5 углов. Пента, пента, пента! Боже мой!» 5 двустиший, думал Лэнгдон. Каждая из двустиший по определению имеет 2 слога. Как он за всю свою многолетнюю карьеру ученого не мог догадаться, что пятистопный ямб скрывает в себе священное число иллюминатов — 5 и 2. «Ты выдаешь желаемое за действительное», — убеждал себя Лэнгдон. «Пытаешься совместить несовместимое. Это всего лишь совпадение». Однако в мозгу продолжали крутиться слова «5», «пентаграмма», «2», «двойственная природа вещей». Но уже через миг ему на ум пришло еще одно соображение. Он вспомнил, что ямб, в силу его простоты, часто именуют чистым стихом или чистым размером. Неужели это и есть та lingua pura, которую они безуспешно ищут? Может быть, это и есть тот чистый язык, о котором говорили иллюминаты? Уже сияет свет, сомнения позабудь. «Ого!» — услышал он за своей спиной. Лэнгдон обернулся и увидел, что Витория вертит в руках листок, пытаясь рассмотреть его с разных сторон. У него снова похолодело сердце. «Неужели еще что-то?» «Амбиграммой это быть никак не может», — сказал он. «Нет, это вовсе не амбиграмма, но здесь...» Девушка продолжала крутить листок. «Что еще?» «Это не единственная строка. Неужели есть и другие?» «По одной на каждом поле. На верхнем, нижнем, правом и левом», — говорила она, поворачивая каждый раз листок на 90 градусов. «Я их вначале не заметила, поскольку они расположены у самого края». Она склонила голову, прочитала последнюю строку и сказала: «А вы знаете, это написано не Галилеем». «Что?» «Что? Здесь стоит подпись «Джон Мильтон». Джон Мильтон, 1608-1674, английский поэт и политический деятель. Самые знаменитые поэмы «Потерянный рай» 1667 и «Возвращенный рай» 1671. Кроме того, написал множество политических памфлетов. Джон Мильтон? Этот знаменитый английский поэт и ученый был современником Галилея, и многие исследователи считали, что он в то время принадлежал к высшему эшелону ордена Иллюминати. Лэнгдон разделял точку зрения тех, кто считал эту легенду о Мильтоне правдой. Паломничество поэта в Рим в 1638 году с целью встречи с просвещенными людьми имело документальное подтверждение. Он встречался с Галилеем, когда тот находился под домашним арестом, и об этой встрече свидетельствует находящаяся сейчас во Флоренции картина позднего Ренессанса. Этот шедевр кисти Аннибала Гатти носит название «Галилей и Мильтон». «Ведь Мильтон был знаком с Галилеем, не так ли?» — спросила Витория. «Может быть, он и сочинил этот стих по просьбе ученого?» Лэнгдон, стиснув зубы, взял документ из рук девушки, положил его на стол и впился взглядом в верхнюю кромку страницы. Затем он повернул его на 90 градусов и прочитал строку на правом поле. Следующий поворот, и он увидел фразу, расположенную внизу страницы. Еще четверть круга, и Лэнгдон смог разобрать слова на левом поле. Последний поворот на 90 градусов завершил цикл. Всего в тексте было 4 строки. Фраза, которую Витория прочитала первой, в четверостишии оказалась третьей. Не веря своим глазам, Лэнгдон снова перечитал 4 строки по часовой стрелке. Верхнюю, правую, нижнюю и левую. Сомнений не осталось. Он судорожно вздохнул и произнес: «Вы нашли ключ, мисс Ветра». «Ну и хорошо, теперь мы уж точно можем отсюда убраться», — ответила девушка с вымученной улыбкой. «Необходимо скопировать четверостишие. Мне нужны карандаш и бумага. Выбросить это из головы, профессор. У нас нет времени на то, чтобы изображать из себя древних песцов. Микки, как вы изволили заметить, продолжает тикать». С этими словами она взяла из его рук листок и направилась к выходу. «Вы не можете выносить документ! Это запре...» Но Витория уже успела выйти из хранилища.